Глава 10. Брест был полностью сметен с лица земли бомбардировками во время Второй мировой и заново отстроен по современному плану, учитывающему все гигиенические стандарты. В результате город располагался вдоль осевых линий по типу Нью-Йорка, и ветер с побережья врывался в него, не встречая ни малейшей преграды. С архитектурной точки зрения все было задумано в соответствии с заветами 50-х годов. Голые фасады, крыши террасы, закругленные углы. В то время это казалось неплохой идеей, но на сегодняшний день Брест считался самым уродливым городом Британии, а то и всей Франции. На протяжении пути одна деталь особенно угнетала Ирвана. На дорожных щитах чуть ли не повсюду стрелки указывали направление к госпиталю Марван. Мелькание собственного имени, да еще увенчанного красным крестом, казалось ему мрачным предзнаменованием. Морг располагался во втором госпитале Бреста «Cheval Blanche», или в оригинальной версии, то есть по-бретонски «Газегвен». Заблудившись несколько раз, Крипо отказывался пользоваться GPS, они, наконец, нашли комплекс зданий, взгромоздившихся на холм над социальным жильем. Да и сам кампус напоминал спальный район. Блоки, водруженные на пилоны, с окружающими их бесконечными лужайками. Можно было подумать, что эти кубы, на каждом из которых был крупно выведен номер, вмещали все болезни города по отдельности. Им была назначена встреча в номере 1. В глубине вестибюля у стойки кафетерия Бриждоре их поджидали 3 молодца в черных непромокаемых плащах. Рукопожатие, взаимные представления. Жан-Пьер Верни, подполковник жандармерии отдела уголовных расследований Бреста, отправитель мейлов. Симон Леган, капитан-инструктор при штабе в Керверике 76. Люк Аршамбо, лейтенант воздушной жандармерии, ответственный за военную безопасность базы. Темные складки их ветровок, усеянных брызгами дождя, придавали им вид зловещих могильщиков, которым поручено сопровождать гробы сквозь любые непогоды побережья. Заказали кофе. Хозяева ерзали на стульях. Ирван наблюдал за ними. Верни, жандарм, обладал внешностью молчуна. Коротконогий, он двигался рывками, как на соревнованиях, в толчке в тяжелой атлетике, и, казалось, замышлял недоброе. Симон Леган был выкроен по тому же лекалу, но только в красных тонах. На его багровом лице посверкивали 2 синих глаза под сморщенными птичьими веками. Шапочка коротко остриженных светлых волос делала его похожим на альбиноса. Он выглядел настолько же зажатым, как и его коллега, но еще и подрумяненным на шампуре. Аршамбо являл собой полную противоположность. Длинный, узкий, с лицом запертым на 2 замочка стеклами в тонкой оправе, напоминающими очки авиатора. На первый взгляд он производил впечатление безобидного, но, вглядевшись получше, вы могли уловить вспышку нервозности, а то и безумия в его глазах, которые навевали воспоминания о школьных учителях былых времен, чудаковатых очкариках, на деле оказавшихся анархистами, способными подложить бомбу под машину. Принесли кофе. Ирван опасался стены враждебности, но все 3 молодчиков испытывали напротив чувство облегчения от приезда столичных полицейских. По всей видимости, они просто не знали, с какого бока подступиться к этому делу. «Вы получили мои сообщения?» — спросил Верни. «Да, благодарю вас. Я подумал, что эти сведения будут вам полезны, причем до встречи с родителями». «Родителями?» «Родителями жертвы. Они будут с минуты на минуту». «И я, что ли, должен с ними возиться?» «Раз уж вас назначили!» В момент смерти Виса Савири находился в зоне ответственности воздушно-морской школы. «Расследование поручено парижской бригаде уголовного розыска. Таким образом, именно на вас лежит ответственность за...» Ирван жестом показал, что сдается. «Расскажите мне, какого рода посвящение проводилось в школе?» Сказал он, никому конкретно не обращаясь. «Здесь», — уточнил Леган. «Скорее принято говорить «уикенд интеграции». «Как пожелаете. Какие развлечения предстояли в этом году?» «Испытания чумазированием, физические нагрузки, бег с преследованием. Когда все это должно было закончиться? В субботу вечером. На ваш взгляд, тенденция была умеренной или жесткой? Жесткой. Эрван не стал настаивать, у него еще будет время ознакомиться с подробностями. Посвящение началось в пятницу на плацу перед ангаром в 17 часов. Висса был там? Так точно. Все его видели? После 20 часов курсанты рассеялись в ландах, это так? Так. Крысы. Кто-кто? Так здесь называют новичков. Через час после их ухода лисы, то есть старики, проводящие посвящение, пустились по следу. Крысы, лисы, хорошо бы запомнить. С какой целью? Я там не был, но думаю, что, отловив кого-то одного, они стараются напугать его. Факелами, рожками, как у болельщиков. Ничего такого страшного. Во время этой охоты никто не видел Вису? Никто. Значит, он сбежал ночью. Совершенно очевидно. Он мог добраться до острова Сирлинг вплавь? И исключено, заметил Лиган, красный как омар. Это в 3 милях, а при сентябрьских приливах течения очень мощные. Значит, он использовал какое-то судно? Так точно. Где он его нашел? Аршамбон на лету перехватил подачу. База располагает флотом зодиаков, пришвартованных к дебаркадеру на побережье в 1 километре от школы. Главным образом харикейны, очень мощные катера, более 300 лошадиных сил. Здесь их называют итрако, судно быстрой транспортировки для командос. Почти каждый ответ содержал новое слово. Они шутить не собирались. Наблюдение за судами не ведется? Нет, никому в этих местах и в голову не придет прикоснуться к армейскому оборудованию. Чтобы его завести, нужен ключ, верно? «Виса с рождения в авиации, его отец работает в авиаклубе», — вмешался Верни. «Он, безусловно, способен завести любой мотор». «Не доставало одного зодиака?» «Все на месте», — признал жандарм. «Вы нашли какое-нибудь судно в окрестностях острова?» «Пока нет, но найдем, это вопрос нескольких часов». Эрван окинул троих мужчин взглядом. Несмотря на то, что ни один зодиак не был украден и ни одно другое судно не найдено, вы утверждаете, что Висса на чем-то уплыл, чтобы укрыться и избежать издевательств. «Вы утверждаете?» — возмутился Ликан. «Но черт подери, это же правда!» Он произнес последнее слово с особым упором. Его сморщенные веки постоянно мигали. Эрван предпочел сменить тему. Кто был в курсе воздушных маневров, намеченных на субботнее утро? «Никто. Даже ваше начальство». Верни встал и порылся в карманах. «Еще кофе?» Военные кивнули. Пауза представлялась насущной необходимостью. Они не ожидали, что первый же допрос станет настолько жестким. Крипо пошел вместе с Верни к стойке. «Невозможно быть в курсе таких маневров», — продолжил Аршамбо уже тише. «Они секретные, и решение принимается на самом верху». Он распахнул плащ. Длинные ноги, засунутые под пластиковый стул, постоянно подрагивали. «Откуда были самолеты, которые вели огонь?» — спрашивает Эрван. «Был всего один залп. Рафали взлетели с авианосца Шарль-де-Голь». «Где он стоит?» «На данный момент лег в дрейф к северу от нашего берега, милях в 12. «Существует ли какая-нибудь связь между Кервериком и авианосцем?» «Только одна. Адмирал Ди Греко». «Кто это?» «Начальник штаба К-76. Еще он занимает какую-то должность на Шарле-де-Голле, так и ездит туда-обратно». «Где он сейчас?» «На борту». Итак, Ирвану предстоял визит на один из самых мощных военных кораблей в мире. Он никак не мог решить, возбуждает его подобная перспектива или нагоняет скуку смертную. «Сменим тему». А разве не опасно проводить такого рода маневры в море рядом с берегом, где столько туристов? Сирлинг закрыт для посещений, это самое удаленное стрельбище в Британии. Все находится под контролем, командир. Сделайте одолжение, прекратите так меня называть. Во-первых, я вам не командир, во-вторых, я не имею никакого отношения к армии. Хорошо, командир. Аршамбо проглотил конец фразы. Все условия безопасности были соблюдены, иначе не было бы стрельб. И все было проверено непосредственно перед операцией. Разумеется. Вертолет провел рекогносцировку. Опишите мне место преступления. Это слово заставило подскочить всех трех молодчиков. Эрван внес коррективы. Место происшествия. «Как я вам писал», — начал Верни, — «группа баллистиков обнаружила останки. Ребята из похоронной команды приехали 2 часа спустя и собрали то, что можно было собрать. Речь шла о 5 или 6 частях». «Местность была обследована?» «Разумеется. Судебную группу идентификации вызывали?» «Не имело смысла. Армейские эксперты собрали очень точные данные. Это их работа». «Их работа — оценить ущерб, а не человеческие останки». Жандарм решил не спорить. Он открыл портфель и достал снимки. «Гляньте на это. Вы поймете, что они хорошо поработали». Точка попадания снаряда являла собой дыру диаметром 5 метров, заполненную водой. От структуры бункера не осталось ничего. Обломки разлетелись по кругу на многие метры. Техники разметили желтыми флажками места их нахождения. Другие отметки, синие, без сомнения для фрагментов человеческого тела, виднелись на горелой траве. Ни на одной фотографии не было останков Висы, в прямом смысле слова. Есть уверенность, что тело было одно? То есть? Фрагменты не могли принадлежать 2 разным людям. У Легана вырвался смешок. Нервный смешок с оттенком презрения, который, казалось, означал, только фараон мог до такого додуматься. «Что вы себе вообразили?» — бросил он. «Ничего. Мое дело не упустить ни одной возможности». «Если вы приехали, чтобы взбаламутить дерьмо, которого нет, мы ничем не сможем вам помочь». Эрван не опустил глаз. Молчание повисло, как натянутая раскаленная струна. «Судебный медик не высказывал подобной гипотезы», — вмешался Верни, чтобы утихомирить страсти. «Вы сами сможете его спросить». «Вернемся к ночи происшествия. Виса не заходил в свою комнату?» «Нет, никаких признаков, что заходил». «Вы проверили его мобильник, кредитную карточку, компьютер?» «Мы ждали вас для проведения обыска, но априори его вещи остались нетронутыми». «Первая хорошая новость. Они могли сами расшифровать данные электронного и информационного оборудования». Появился санитар. «Родители приехали». 3 офицеров вскочили, зашуршав плащами. «Лучше бы не показывать им. Я знаю свое дело. Крипо, подожди меня в машине, я позову тебя, когда закончу с родителями». Не стоило давать заместителю возможность поболтать с 3 мушкетерами. «А вы, — добавил он, — оставайтесь здесь. К судебному медику пойдем вместе. Но я и так взял на себя родителей. Должны же вы поучаствовать в остальном».